Глава 23. Кори припарковала свой арендованный Ford Focus на широкой парковочной площадке дома 1 по дорогу Вороньего оврага, иначе именуемого особняком Файна. Была почти полночь. Громадная бледная луна, низко висевшая в небе, придавала соснам синеватый оттенок на фоне желтоватого снега, расчерченного тенями. Сыпал легкий снежок, и здесь, в чашеобразном плато на краю оврага, Кори чувствовала себя как в перевернутом стеклянном шаре с падающим снегом. Впереди, словно большие серые зубы, вонзившиеся в бетон площадки, виднелись двери 6 гаражей. Кори заглушила двигатель. По каким-то непонятным причинам Файн не хотел, чтобы она пользовалась гаражом. Вышла из машины, направилась к двери, снимая на ходу перчатку, и набрала код на замке. Металлические брусья двери поднялись, и она вдруг резко повернулась. У нее перехватило дыхание. В тени перед гаражом виднелось что-то. Поначалу Кори не могла сообразить, что это такое, но слабый свет от подъемника гаражной двери позволил ей разглядеть собачонку, дрожащую в темноте. «Ой!» — вскрикнула Кори, присев на корточки. «Что ты здесь делаешь?» Собачонка, повизгивая, подбежала к ней и лизнула руку. Это была дворняжка, помесь небольшой гончей и спаниеля с обвислыми ушами, большими печальными карими глазами и с белыми пятнами. Ошейника на псе не было. «Тебе нельзя здесь оставаться», — сказала Кори. «Давай-ка в дом». Пес с радостью последовал за ней в гараж. Подойдя к щитку, она нажала одну из кнопок, закрывающую дверь, через которую вошла. Гараж был пуст. Бесполезное пространство, залитое цементом. Кори слышала, как снаружи воет ветер, сотрясая деревья. Почему, черт возьми, ей нельзя парковаться здесь? Девушка посмотрела на пса. Тот уловил ее взгляд и вилял хвостом. В его взгляде было отчаяние надежды. «Ну его в задницу твоего мистера Файна», — словно говорил пес. Кори дождалась, когда дверь гаража закроется полностью, и только после этого открыла дверь дома и вошла внутрь. Впрочем, в доме было ничуть не теплее, чем снаружи. Она прошла через прачечную, где стояли стиральные машины такого размера, что вполне могли бы обслужить батальон, мимо кладовки, в которую могла целиком поместиться квартира ее отца, и вышла в коридор, проходящий через весь дом. Собачонка трусила возле ее ног. Коридор сделал один поворот, потом другой, повторяя контуры оврага. Кори проходила одну за другой громадные комнаты, наполненные авангардистской мебелью. Сам коридор был уставлен африканскими скульптурами с отвислыми животами и удлиненными злыми лицами, чьи глаза, казалось, провожали девушку взглядом. Большие панорамные окна в разных комнатах слева от нее не имели портьер, и яркий лунный свет отбрасывал жутковатые тени на бледные стены. Предыдущим вечером, это была ее первая ночь в доме, Кори проверила второй этаж и подвал, познакомилась с планировкой дома. Наверху имелась громадная хозяйская спальня с двумя ванными комнатами и гардеробными, а еще 6 других спален без мебели и многочисленные гостевые ванные. В основном подвале обнаружились тренажерный зал, двухдорожечный боулинг, подсобное помещение, плавательная дорожка без воды и несколько кладовок. Было что-то бесстыдное в том, что дом имеет такие размеры и при этом абсолютно пуст. Наконец Кори дошла до конца коридора, до двери в помещение для прислуги. Она вошла, закрыла за собой дверь, включила маленький обогреватель в комнате, которую выбрала для себя. Принесла из буфета 2 чаши, налила воды и соорудила импровизированный обед из крекеров и овсянки для пса. Завтра, если ей не удастся найти хозяина, она купит ему что-нибудь собачье. Маленькое коричнево-белое существо с жадностью набросилась на еду. Бедняга помирал с голоду. Он хоть и был дворнягой, но очень милый, с копной непослушной шерсти, падающей на глаза. Это напомнило Кори о Джеке Корбете, парнишке, с которым она училась в 7 классе в Мэдсен-Крике. У него волосы вот так же падали на лицо. «Тебя зовут Джек», — сказала Кори, когда пес посмотрел на нее, помахивая хвостом. Она хотела было заварить себе чашечку травяного чая, но почувствовала, что страшно устала и не способна на такие усилия, а потому быстренько умылась надела ночнушку и улеглась под холодное одеяло. Пес, поскребывая когтями по полу, подошел к кровати и устроился рядом на полу. Постепенно тепло ее тела и маленький обогреватель, включенный на максимум, прогнали холод. Кори решила не читать. Лучше уж пусть обогреватель, а не лампочка, расходуют киловатты. Она будет постепенно увеличивать расход электроэнергии и посмотрит, что на это скажет Файн. Ее мысли вернулись к свиданию с Тедом. Он был серьезный, забавный, милый. А если немного простоватый, то что ж, фанату-лыжнику и полагается быть простоватым. Красивый, простоватый, беззаботный. Но легкомысленным он не был. Напротив, принципиальным. И немного идеалистичным. Кори восхищалась его независимостью. Вот ведь взял, да и ушел из шикарного родительского дома в маленькую квартирку в центре города. Она повернулась в кровати, чувствуя, как сон понемногу одолевает ее. Тед был привлекательный и к тому же порядочный. Но ей хотелось познакомиться с ним поближе, прежде чем... Где-то наверху, в чреве дома, раздался громкий глухой удар. Кори села в кровати, мгновенно очнувшись. Что это еще за чертовщина? Она замерла. Единственный свет в комнате исходил от раскаленной спирали обогревателя. Кори сидела, прислушиваясь, но слышала только слабое и скорбное завывание ветра, мечущегося в чаше гор. Больше ничего. Наверное, ветер сорвал с дерева мертвую ветку, и она ударилась о крышу. Кори медленно заползла обратно под одеяло. Теперь, зная о ветре, она прислушивалась к его приглушенным стонам и бормотанию. Шли минуты, и дремота снова стала обволакивать ее. Мысли вернулись к планам на завтра. Исследование кости Боудри почти закончено, и если она хочет хоть как-то продвинуть свою теорию, ей необходимо получить разрешение исследовать и другие останки. Пендергаст, конечно, предложил ей помощь, и она достаточно знала о его методах вмешательства, чтобы верить, что у него все вмешательство. Почему она использовала такое слово? И если подумать, то почему одна лишь мысль о Пендергасте, впервые с тех пор, как она узнала его, вызвала у нее приступ раздражения? В конечном счете, ведь этот человек спас ее от десятилетнего заключения. Он спас ее карьеру. Он заплатил за ее образование, фактически дал ей возможность жить нормальной жизнью. Если быть честной перед собой, то Кори должна была признать, что Пендергаст тут ни при чем, все дело в ней самой. Этот склад скелетов был большим проектом, невероятной возможностью для нее, и она с опаской относилась к мысли, что сюда вмешается кто-то еще и украдет частичку ее славы. А вмешательство Пендергаста, помимо его воли, могло привести именно к этому. Если кому-то станет известно, что он помогал ей, все будут говорить, что это его заслуга, а ее собственный вклад никого не будет интересовать. Ее мать получала немалое удовольствие, постоянно повторяя дочери, что она неудачница. Ее соученики в Мэдсен-Крике называли ее посмешищем, пустым местом. Кори до сего дня не понимала, как важно для нее добиться чего-то в жизни. И вдруг опять новый звук. Но это не удар ветки о крышу. Низкий скребущий звук, мягкий, даже вкрадчивый, доносящийся не откуда-то издалека. Его источник явно находился неподалеку от ее комнаты. Кори прислушалась. Может быть, это все-таки ветер раскачивает дерево, ветки которого трутся о стену. Но если это ветер, то почему звук раздается так размеренно? Она сбросила одеяло, выскочила из кровати и, забыв о холоде, застыла посреди темной спальни, прислушиваясь. Шварк, шварк, шварк, шварк, шварк. У ее ног взвыл Джек. Кори вышла в маленький коридор, включила свет, открыла дверь в хозяйскую часть особняка и снова остановилась, прислушиваясь. Звук вроде бы прекратился. Нет, вот он опять. Доносится из той части дома, что обращена к оврагу. Возможно, из гостиной. Кори быстро прошла по коридору, гулкому и погруженному в темноту, забежала в пультовую комнату. Многочисленные системы работали, гудя и пощелкивая. но центральный монитор был выключен. Она нажала кнопку. На экране появилось изображение. Камера номер один, включающаяся по умолчанию. И Кори увидела подъезд к дому, в настоящее время пустой. Она нажала кнопку, которая превращала экран в шахматную доску из картинок меньшего размера с разных камер. 2, 3, 4, 9, 16. И там, в окошке девятой камеры, она увидела красную букву «Д» в кружке. «Д», означающее движение. Кори быстро нажала кнопку девятой камеры, и передаваемое с нее изображение заполнило весь монитор. Она увидела заднюю дверь, ведущую из кухни на громадную террасу над оврагом. Буква «М» стала гораздо крупнее, но никакого движения Кори не увидела. Она прищурилась, вглядываясь в зернистое изображение. Ничего. Что там говорил Файн, черт его дери? Если камера фиксирует движение, то она записывает на жесткий диск все, что было за минуту до начала движения и через минуту после его окончания. Так какое же движение зафиксировала девятая камера? Это не мог быть ветер, качающий ветви деревьев. На глазах Кори буква «Д» исчезла с экрана. Теперь девушка видела только заднюю сторону дома с датой и временем в нижней строке. Она вернулась к шахматному экрану и посмотрела на компьютер, надеясь найти кнопку для воспроизведения записи с девятой камеры. Компьютер был включен, но когда она щелкнула мышкой, открылась иконка с надписью «Введите пароль». «Черт!» Кори выругала себя за то, что не задала хозяину несколько очевидных вопросов. Краем глаза она уловила мелькание чего-то красного и быстро перевела взгляд на экран. Вот оно, на восьмой камере. Что-то большое и темное ползло вдоль стены дома. Вокруг него парили черные треугольники, указывая на продвижение предмета. Буква «Д» снова замелькала на экране. «Может, позвонить в полицию?» Но она оставила свой мобильник в машине, а домашний телефон этот поганый скупердяй Файн отключил. Кори пригляделась. Сердце ее начало колотиться быстрее. На эту часть террасы не падал лунный свет. Она находилась в тени дома, и Кори не могла толком понять, что видит. Животное? Может быть, койот? Нет. Для койота размеры слишком велики. Характер его движения, целенаправленного, крадущегося, вызывал у нее дрожь. Объект исчез с экрана. Другие камеры не засекли никакого движения, но Кори это не успокоило. То, что она видела, обходило дом сбоку, с того бока, где находилась ее камера. Она резко повернулась. Что это был за шум? Попискивание мыши? Или, может быть, всего лишь может быть, тихий протестующий скрип осторожно открываемого снаружи окна? Умирая от страха, Кори выбежала из пультовой и помчалась по коридору в кабинет. Высокие окна темными пастями открывались перед ней. «Убирайтесь отсюда к дьяволу!» — закричала она им. «У меня есть пистолет, и я не побоюсь выстрелить! Подойдете еще ближе, и я вызываю полицию!» Ничего. Полная тишина. Кори постояла в темноте, тяжело дыша. По-прежнему ничего. Она вернулась в пультовую. Видеорегистраторы бездействовали. Никакого движения в радиусе действия камер не наблюдалось. Кори простояла перед монитором 15 минут, вглядываясь в разные квадратики. Потом обошла весь дом. Собака осеменила рядом. Кори проверила все двери и окна, убедилась, что они заперты. Наконец она вернулась в спальню, легла в темноте, закуталась в одеяло. Но так и не уснула.